Леса горело, солнце над Непалом. Сутки позади, но мы не спали. Молодые боссы, будто Пабло. Едем забирать пакеты с талом. Загорело солнце над ебалом. Сутки позади, но мы не спали. Молодые боссы, будто Пабло. Едем забирать пакеты с талом. Денег на счету нам всегда мало. Очень мало. Заберем все то, что нам не дали. Заберем. Если сука рядом, она знает. Она знает, что пока меня не заебало. Я. Не налить меня, это нормально. Нормально. Дураки не любят гениальных. Эти камни чё меня кидают. Ай. Сразу превращаю в бриллианты. Загорело солнце над ебалом. Сутки позади, но мы не спали. Молодые боссы, будто Пабло. Едем забирать пакеты с талом. Загорело солнце над ебалом. Сутки позади, но мы не спали. Молодые боссы, будто Пабло. Едем забирать пакеты с талом.